путешественников. Эти маршруты, в принципе, остаются такими же интересными, то есть для меня как журналиста, как путешественника, они интересны тем, что ты видишь то, что не видит обычный турист. В общем-то, наверное, ты видишь жизнь, которой живут эта страна, эти люди, и в этой жизни ты видишь больше, наверное, смысла, чем, скажем, прибыли достаточно комфортные, с экскурсиями связаны, с питанием, с обслуживанием, с какими-то услугами. Но одновременно получается, что, бывая в отелях, то есть я тоже не чураюсь этого вида отдыха, ты в какой бы стране ни был, все отели этих стран одинаковы. То есть ты видишь отели мира. Они примерно отличаются звездностью, они отличаются, допустим, как-то классом обслуживания. Вот. Но, в принципе, можно объездить весь мир и посмотреть только туристические зоны. Вот Доминикана в этом отношении, она тоже обладает такой туристической зоной. Зона, слово, не очень хорошая для красноярцев. Они привыкли, что зона – это что-то такое, огороженная колючая проволока. Но, не смеясь вам скажу, что доминиканские туристические зоны, скажем, и турецкие, и прочие, где кому случалось бывать, правда, туристы предпочитают это не замечать, они тоже огорожены колючей проволокой. Это совершенно такие уникальные туристические анклавы, где местному населению места нет. Он может туда появиться только в виде наемного работника, уже будучи одетым там в соответствующую форму данного отеля. А ты попадаешь на их территорию с бирочкой на руке определенного цвета и символикой этого отеля. Вот. Если тебе случается попасть за периметр, ты видишь другую жизнь. Она отличается в разы. Она отличается тем, что это такая же, в общем-то, суетливая, обычная жизнь общества, только другого, которого мы не видим. У нас, конечно, на свое. Ну, было интересно посмотреть, как живет, скажем так, простой доминиканец. А он тоже разный и по доходам, и по своим, так сказать, способностям, естественно. И поэтому я могу сказать, что первое впечатление было, это ты пересекаешь вот эту стену периметра. И ты попадаешь в совсем другой мир. Отель – это чистое, удобное. Лежаки там на пляже. Относительно там безопасное такое, да, место. Да, охранники всякие. А там ты совершенно лишен безопасности. То есть ты становишься частью тамошнего потока, туристического уже там ничего нет. Там люди спешат на работу или, наоборот, там стоят возле своих домов. Ну, не с протянутыми руками, как у нас бы это было бы. Но, в принципе, люди не имеют работы. То есть, чтобы вот слушателю было примерно понятно, ну, многие там бывали, то есть я не буду им рассказывать, кто уже совершал туристические путешествия, там и на острова и прочее, это не имеет никакого смысла. А, допустим, то, что это на относительно небольших клочках суши на острове сосредоточено, ну, если не Москвы население, то порядка 10 миллионов человек. То есть плотность огромная. Мы были вот в столице государства Санто-Доминго. Да, то есть вот эти вот, я бы не назвал их трущобами, в трущобах живут гаитянцы. Это наемные типа гастарбайтеры, но это реальные трущобы из, скажем так, картонок, коробок телевизора, какой-то жести. А, скажем так, в Доминикане тоже существует социальное жилье. Вот мы, кстати, были в гостях у водителя, ну, нашего транспортного средства, зовут его Хуан Карлос, он, так сказать, мулат. Неполиткорректное слово, которое развито было раньше, мы не употребляем, назовем его там афроамериканцем. Там. Он совершенно там темного цвета, причем меня чем поразили доминиканцы, они вроде все мулаты, но почему-то вот мне попадались вот густо кофейные или даже с фиолетовым оттенком. Он так своеобразно, то есть вроде кожа у человека темная, а фиолетовый цвет кожи, он, ну, тебя настолько привлекает, что ты вот неудобно тебе его рассматривать в упор, но тем не менее ты это делаешь. Ты косишь на него. Ты косишь на него, потому что фиолетового человека ты не видел никогда. Интересно, с чем это связано? Чем, ну, южнее, тем фиолетовый? Не знаю я даже, я не специалист в этих областях, но, в принципе, разнообразность оттенков кожи чрезвычайная. То есть это с нашей точки зрения, это вот некий мулат, житель этого государства, они очень разные. Ну, темнокожие тоже все разные. Они абсолютно, да, отличаются, как, скажем, мы почему-то считаем, что вот если корейцы, они все на одно лицо, или японцы, не так, они себя прекрасно отличают. Ну, если вернуться к нетуристической Доминикане, то вот это пересечение периметра вот оставляет такое чувство, что ты вышел из осажденной крепости. Это натурально мощные ворота, то есть огороженные не только отельные территории. Там есть, скажем так, я не знаю, как назвать, это типа районов. То есть там живут и туристы, только побогаче, чем вот проживающие в отеле. То есть там можно снять на абсолютно любую сумму. Хоть дворец, хоть коттедж, хоть, допустим, там какой-то там, как они называют, апартаменты. То есть по нашим понятиям это несколько входов, у тебя отдельный вход, но обязательно бассейн есть. То есть бассейн есть на несколько хозяев, и там есть специальный служитель вот этой территории, то есть ты не занимаешься уборкой этого бассейна. И сидя вот на этом шезлонге, на этом лоджии, наблюдаешь, как без всякой там шума мимо тебя катаются, значит, эти электрокары с гольфистами. И самое опасное, что оттуда может прилететь мячик от гольфа. Он очень жесткий. И при мне он попадал на балкон и даже что-то разбивал. Он очень жесткий летит такой. Мы потом коллекционировали так. Вот. Все, что прилетало. Все, что прилетало. Это некая коллекция была. Вот. Ну, это как бы времяпровождение тех, кто в зоне. То есть ты туда попал, и тебе гарантирована безопасность, развлечения, гольф там, бассейны плавательные. То есть это огромная территория. Вот я выходил, я жил у своих знакомых, которые снимали... Название такое длинное, типа на наш Коктебель похоже, типа Кокота или что-то такое. Ну вот я не помню сейчас достоверно. И утром можешь совершать огромное путешествие, десятки километров, зеленые зоны, озера, где пеликаны водятся, где водятся фламинго. Фламинго. Да, все красиво, ты можешь дойти до центральной, как он спланирован, этот туристический район, искупаться в бассейнах, все бесплатно, ну за исключением обслуживания, как в общепите, и напитков. То есть за это ты платишь. Все остальное... Твои, раз ты там на его территории имеешь, так сказать, какое-то расположение, но очень строгий контроль входа. То есть, кто ты, куда ты, если тебе говорят, что вот ты едешь в такой-то номер, они пробивают, и машины там все зафиксированы. Вот. А выходя туда, ты сразу попадаешь в некий поток населения и не чувствуешь себя там в безопасности. Стражи ворот, вот что меня поразило, у них натуральные, вот с нашей точки зрения, слоновьи ружья. То есть, очень широкое такое дуло, это не калибр патрона, это дробовики. То есть, я как представляю, то, что мы не видим, но в каждой стране Доминикана, не исключение, бывали и социальные волнения, и они, естественно, выражались не в каких-то там революционных делах, там, они выражались в обыкновенных грабежах. То есть, многие там магазины, многие там гостиницы, многие какие-то там сервисные центры, они все хорошо забраны решетками, и стоят такие здоровые дяди, охраняя как периметр этих районов. То есть, хозяева этих вот туристических зон, они совсем не питают иллюзий, что местное население будет прямо таким добрым, оно... В принципе, вежливым с иностранцами. Да, вежливым с иностранцами. Иностранец белый, появляющийся, так сказать, на территории не отеля и не туристической зоны, сразу попадает как объект разработки на предмет того, что как на нем заработать деньги. А если не заработать, то, простите меня... Обокрасть. Ну, там воровства такого явного нет, но назойливость... Ты, не дай бог, что-то спросишь, как проехать, или там попытаешься как-то что-то узнать, к тебе привязываются, и пока ты вот... Простите меня, вот просто не оттолкнешь и не уйдешь, а негр не... Или не дашь доллар. Ну, доллар больше, и этот доллар еще будет тебе так высказано все... Недовольство. Да, причем на языке, который, конечно же, испанский, но понятный, потому что латинские корни очень много, ругательств ты понимаешь очень хорошо, поскольку они как бы латынь, она и у нас тоже латынь. Поэтому, когда уходишь с туристической тропы, ты попадаешь в эту поток, как бы, реку жизни, и в реке жизни все, что на самом деле в реке есть. Мели, пороги, камни, водовороты, все, что есть в жизни. Очень поэтично. Ну, как бы, жизнь, например, такая везде, то есть, наверное, и наше общество не отличается, то есть, туристы живут у нас тоже по программе определенной, но если турист захочет приключений, он их получит. Ну, я так понимаю, вы тот человек, который без приключений жить не может. Как... Куда ваши туристические маршруты и не туристические за пределами вот этой туристической зоны пролегали? Ну, мы побывали, естественно, в Санто-Доминго. Мы посетили, как я уже сказал, сестру нашего водителя. То есть был нанят водитель, у него были с моей вот семейной парой, которую я пригласила попутешествовать по нетуристической Доминикане. Ну, какие-то отношения на уровне там найма его или давние отношения. Ну, я уже не задавал таких вопросов. То есть мы заехали, как бы... Такое социальное жилье где-то в Санто-Доминго. И что меня поразило, с одной стороны, перенаселение большое, а с другой стороны, южный вариант, такие двухуровневые. То есть это живет, скажем так, не трущобное население, но бедное. Угу. Вот. И, в принципе, вышла вот эта его сестра, довольно-таки симпатичная, молодая. Мне так в переводе сказали, если вы мужчина, так сказать, не женатый, то можете обратить внимание. Как-то она как-то разошлась с мужем, ну вот 6 детей. Я так подумал, ну, это, наверное, подвиг. А с другой стороны, вот было интересно посмотреть уже за их отношениями внутри. То есть у нас бы обязательно посещение любой семьи, хотя бы вы приготовили шоколадку этому ребенку, хоть маленькой какой-то там презентик, да, не принято вообще. Просто не принято. Дети, дети, они растут. Они, конечно, родственники, то есть они прямые родственники этого нашего, он брат ее. Но вот чтобы там они прямо там висели на шее, он доставал из кармана гостинцы. Нет, этого нет. То есть это относится так. Ну, дети есть дети, пусть они растут как хотят. Я им не должен, не обязан. Ну, тут мне рассказали, что у него там и одна семья, и вторая семья. То нет, есть... вы представляете, тут две свои семьи, еще и 6 племянников. Да, ну, я потом задал ему вопрос, там, а почему там, вот даже любая конфетка, это же недорого. Вот, он говорит, да у меня свои дети есть. То есть, в принципе, ну, я еще должен детям сестры, их слишком много, к тому же. Вот. Ну и после краткого достаточно посещения их столицы, которая, ну, не произвела на меня впечатление, скажем так, что-то уютного. Ну, честно говоря, мы не были в туристическом центре, а были в каком-то относительно бедном районе. Но, правда, он выходил на пляж. Вот там знаменитый их залив. Каибское море. Каибское море, Бока-Чика называется. Там в вольном переводе там как бы губки девушки. Ну, можно еще более в лень перевести, но мы этого делать не будем. Не в эфире, да. Не в эфире, да, это за пределами эфира. Достаточно много бездельного населения. Сидят негр, простите, в ярких красных трусах, и появление белого человека в таком нетуристическом месте. Сразу начинается свист гринго, там, го сюда, и типа там, you want, сеньорита, там, и раз, там, 2-3 за пальмы начинает выходить, там, в шортиках такие. Сеньорита начинает выходить, это их бизнес, ну, естественно, так сказать, понимаешь, и местные тебе говорят, не стоит приключений. Знакомиться не надо. Да, не стоит, это безопасно. Ну, и вот были мы оттуда, скажем так, вообще в нетуристические места, куда, скажем так, туристу, по идее, делать нечего. Это горы. То есть вот с точки зрения и моей, как человека более-менее грамотного в географическом плане, да и туристы наши, на которые там были, они понимают, Доминикана – это побережье. Прежде всего, это море, солнце, пальмы, пляжи. А это горная страна, то есть там достаточно высокие горы, я сейчас не назову их как там высоту, но сопоставимые с нашими Саянами, кто бывал, вполне. По крайней мере, мы с Санто-Доминго ехали по этому горному серпантину, я вот, честно говоря, помню, что около 7-8 часов. И этот серпантин не как у нас такими длинными петлями идет, а он так вот постепенно, забираясь все выше и выше, совершает такие петли. Довольно-таки утомительная. Спираль такая, да? Спираль, да. То есть, хоть это на хорошей машине, но все это достаточно утомительно. Потому что везде идут строительства дорог, значит, они, кстати, вот как дорожные строители, по-моему, там в основном американские фирмы работают, нанимая их как работников. Что меня вот поразило, вот у нас нет элементарных ливневых, так сказать, канализаций, чтобы отводило бы он воду там с Красноярска, с других городов. А там я видел настоящие вот такие стены, которые вот как укрепленная стенка, и почти с каждого метра такая трубочка отвода, то есть где-то там идущая с гор вода, она почти льется как через дуршлаг, попадая в соответствующее, так сказать, высокая культура строительства, как говорится, чего и нам жалко. Тем более жалко. Горная дорога, ее нельзя размывать. Горная дорога, да. То есть она там должна быть во всех отношениях безопасна. Видимо, вот эти вот и дожди мощнейшие, и какие-то паводки там речные, может быть. То есть это все представляет определенную опасность. Но зато если идет строительство в определенных участках, через каждые там 50-100 метров обязательно стоит человек с флагом и махает этим флагом, что водители, внимание, значит, здесь, так сказать, идет строительство дороги. Вот. Ну, поток даже в горы плотный, но плотный за счет местного населения, много мотоциклистов и вот гаитянцев. То есть они там, видимо, работают, потом мы побывали в сельскохозяйственном кооперативе, выращиваем, скажем, там какую-то суперклубнику. Я, как понимаю, их там днем не видел. Ну, они, видимо, трудятся, так это не афишируется, но, тем не менее, мы остановились, я вот как-то помню этот момент именно там. Именно остановились в связи с тем, что впереди была более узкая пропускная способность дороги. И буквально вот я заглядываю в окно, Значит, гаитянский мотоциклист, дяденька такой, в возрасте, не сказать, что молоденький, и на меня очень внимательно смотрит. Я сижу на своем, у нас микроавтобус, то есть это почти на уровне его. Это не автобус туристический, когда ты смотришь сверху вниз на человека. Ты смотришь на него, ну, может быть, чуть-чуть на несколько сантиметров выше. Лицо недоброе. Вот такие треугольные, неприятные очень. Сразу захотелось отвернуться, да? Ну, я не уловил вот этой туристической приветливости персонала отеля там. Лицо у него жесткое. Он работник этих сельхозкооперативов, сельхоз, так сказать, предприятий. Это сплошные мышцы. То есть он одни жилы, вот он был в какой-то короткой майке. Ну и плюс еще там свободное ношение оружия. Пистолета я у него не видел, естественно. Но мачете – это огромнейший нож. Ну, я не знаю, сантиметров 50, 40, 60. По нашим понятиям, это небольшая сабля, которая рубит сахарный тростник. И он так совершенно открыт. У него на бедре там пристегнут и прочее. Он на меня посмотрел и высказал мне свое местное презрение как белому человеку. Простите, мы долго стояли, ему захотелось туалет пописать, и он, не особо стесняясь, пописал нам на колесо. Вот. Любви между нами, естественно, не возникло. Смотреть его неприятные такие треугольно литые кровью глаза мне было, мягко говоря, не слишком радостно. Я так понял, что, ну, какой бы турист ни был рискованный человек, как бы он, не допустим, не считал себя опытным там искушенным путешественником, все равно некоторые правила безопасности, не лезть туда, где тебя не хотят видеть и не ждут, и где ты являешься каким-то объектом не самого приятного внимания. Ну, будь осторожен. Предлагаю на этой ноте сделать музыкальную паузу. Да, с удовольствием послушаем. Омега, el dueño del flow. We'll be right back. клуб путешественников. И мы возвращаемся в студию радио ВК. Это программа «Клуб путешественников». Меня зовут Кристина Сергеева. Сегодня мы беседуем с журналистом Владимиром Михайловым о его путешествии в Доминикану. Сейчас Владимир рассказал о том, как приветливо его принимало местное население. Но были и позитивные моменты, я думаю. Вы сказали, что видели суперклубнику. Это что значит суперклубника? Ну, мы все-таки достигли своей высокой точки, там я не помню, на какой метраже, конечно, все это было, достаточно высоко в горах. Мы там остановились в отеле. Чем меня поразило? Тем, что даже какой-то вот горный отель, то есть совершенно не туристическое место, очень для туристов, так сказать, расположен. И еда, и халат там, и душ горячей воды, то есть, в принципе, все на высоком уровне там. То есть, удивительно бы в какой-нибудь нашей деревне, высоко в Саянах, там, встретить уровень такой, ну, если не европейский, то, по крайней мере, достаточно серьезный. Вот. Можно сказать, что просыпаешься утром, там ночевали, естественно, приехали поздно вечером, вот, утром выходишь на балкон, натурально вот лапы веток, этих елок, вот, я же не знаю, какое-то хвойное растение. Я подумал, где я нахожусь? Неужели в наших Саянах? Туман ползет, то есть, в принципе, чего в Доминикане просто не встретишь. Ну, это горы, горы. Это горы, да, то есть, такая достаточно сырая погода, и вот прошел ночью дождь, и вот на этих вот еловых, может быть, не еловых, но какой-то лапах висят вот крупные капли. Я думаю, где я оказался? Это Саяны, что ли? Так забавно было. Вот. Насчет клубники. Клубнику мы видели вечером, но, тем не менее, рассмотрели ее подробно. Целое поле уже стемнело, усеяно фонарями. То есть клубника какого-то особо элитного сорта, уходит она там в Америку или Европу, я не берусь судить. Вот. Но она какая-то так, видно было, что она крупная, более чем крупная, чем обычные сорта. И каждая клубничка в таком бумажной юбочке. Еще и подсвечивается лампочкой, то есть я такое видел впервые. То есть почти каждая клубника, она потом, не знаю, там может быть заворачивается в какую-то особую бумагу там со штампом, там что это вот выращено каким-то экологически чистым образом там и прочее. Естественно, пробовать мы ее не пробовали, но меня поразила вот эта вот культура. Это вот почти книжка «Незнайка на Луне». Там он пришел на какое-то поле и там увидел, что каждая клубничка, маленькая, правда, с его точки зрения, значит, чуть ли там не охраняется специальной бумажкой, табличкой, колокольчиком. Вот это вот натурально так. Удивительно. Но это все в Америку уходит. 90% экспорта Доминиканы уходят. Естественно, там все рядом. Там Америка расценивает Доминикану как свои дачи. Ну, они да, там, да. Да, там в какой-нибудь уикенд. Дотационная территория. Да, просто сели на самолет, через 40 минут оказались, не нужны никакие документы, ничего. Прилетели и провели, так сказать, время. Просто даже по-русски сказать, напились. Ну да. Где-нибудь, да. Вот. Но самое забавное, это клубничное производство мы осмотрели. Честно сказать, пока мы ехали, терпатин он довольно-таки унылый, значит, количество рома было употреблено, водителю нельзя, но я, допустим, мог себе этого позволить, чем поражал доминиканского водителя, они пьют обязательно разбавленные коктейли, там, виски-кола, там, или там, ром-кола какие-то такие, а у меня была такая бутылочка, мне почему-то показался вкус приятным, и, естественно, к концу путешествия уже был градус приличный, ну, тут захотелось мне приключений, говорю, можем попасть на местную дискотеку, опять у меня такое недоумение. Ну, можете вы попасть на местную дискотеку, но там уже местное население, молодое, оно вряд ли будет, так сказать, прямо по поводу вас радоваться и хлопать в ладоши. Но раз гость настаивает, поехали. Я не знаю, чем бы закончилось, потому что там некоторое количество мы увидели темнокожего населения, женщины тоже мелькали. Ну, как мне потом сказали, опять-таки, значит, если есть желание у гринго развлечься, вот эти же девушки, пришедшие на дискотеку, они могут составить тебе приятную компанию за определенную сумму. То есть там немножко отношение, вот, по нашим понятиям, продажной любви другое. Как-то нет вот такого отторжения, что это так страшно, гадко, это как-то проще. То есть мы так не научимся никогда относиться, они относятся по-своему. Но я не буду углубляться в эту тему. Значит, расскажу, что все приключения, скажем, там, попаданием на дискотеку, танцами, местными синьоритами мы не испытали, потому что мы прямо почти на въезде сбили мотоциклиста. Он прямо так подъехал под нас, совершенно там в темноте, не особо интересуюсь правонарушением движения, то есть я уже ожидал худшего. То есть по нашим понятиям, попробуйте на ДТП кого-то сбейте или заденьте, это страшный крик, комиссары все эти наши, там, аварийные там вызовы, ни мата, ничего, они поговорили 2-3 минуты, денег я не видел, такое легкое отношение, и разошлись. То есть вот в этом отношении крыло машины было поцарапано, мотоциклисту досталось, но вот этой вот агрессивности нашей на дорогах, у нас очень агрессивная водительская публика, Видимо, там это не, да, не редкое. Да, я еще подумал, это вот сейчас прибежит какая-нибудь толпа родственников, тут начнутся разборки, какие-то вымогательства, все было тихо. Но на дискотеку, тем не менее, как там посчитали это дурной знак и не попали. Вот. Жаль. Ну, честно могу сказать, пока шли разборки, я все-таки там дошел до дискотеки, конечно, танцевать не танцевал, вот музыка звучит чудная. Чем мне нравится доминиканская музыка, это музыка вот Карибского бассейна. Она полностью тебя отвлекает от всех проблем, она очень такая мелодичная. Они сами начинают танцевать под нее, где только там ее слышат. Да, они все время и напевают, и танцуют, да, в любой момент вот жизни. Ну, а ты немножко воспринимаешь, что это где-то такие сказочные острова твоего детства, то есть это пираты, где-то зарыты сокровища. И такой достаточно взрослый мужчина на моих глазах, да я сам тоже ощущал, становятся легкомысленными. Хочется, ну, тем более после Рома. Да, хочется искать клады, хочется там найти какой-нибудь Эльдорадо, и становится, так сказать, немножко как-то... Не хочется возвращаться там мыслями в Россию, там, к детям, к семьям. Хочется, так сказать, вольного ветра приключений. Потому что это места, которые ты читал в детстве. Ты бредил этими островами, пиратами, сокровищами. Ты попал в эти места, и тебе, конечно, хочется вот, испытать то, что ты... когда-то читал. Сразу у вас ребенок. Да. Это, кстати, больших мужчин тоже касается. Многие вот почему там оставались, у меня знакомые там поработали более 12 лет, сейчас вернулись, правда, в Москву в связи с тем, что туристический поток, конечно же, упал в связи с нашим кризисом. Тем, что взрослые мужчины действительно готовы послать свои бизнесы, послать свои там семьи, это тоже звучит не очень хорошо. Опять ощутить этот вот ветер приключений, эту юность свою, эти мечты свои, это сильно действует. То есть, в принципе, все равно мужчины в душе остаются детьми. Это нет, ну правильно же говорят, первые 40 лет жизни мальчика проходят очень тяжело. Да, но поскольку здесь я уже о клубнике рассказал, дальнейшее путешествие по этому горному как бы району, оно заключало в себе два еще интересных момента. Там шли выборы, что интересно вот для наших выборов. И второе, там у нас были не столкновения с американскими, так сказать, ветеранами там, Ирака, которые были на гостях, но тоже были своеобразные отношения. Кратко могу сказать о выборах. То есть, в принципе, вот сейчас в Красноярске проходят различные кампании. Я думаю, что перед тем, как рассказать, сделаем некоторую паузу. Окей. Я выступаю за край, где личность и достоинство священные. Каждый человек – ценность и смысл всей государственной политики. Конституция России соблюдается и исполняется. Яков Оленов, избирательный округ номер 3. Клуб путешественников. А наша программа продолжается. Мы с журналистом Владимиром Михайловым говорим о его путешествии в Доминикану. И вот такая интересная тема. Сейчас Владимир подсказал идею, о чем можно поговорить. Сейчас в России идет активная предвыборная кампания. Всем уже, по-моему, надоело. Но как проходят выборы в Доминикане? Нам будет интересно узнать. Владимир, что вы смогли увидеть и отметить для себя? Ну, вот я сейчас краем уха услышал про какой-то там избирательный округ номер 3. Да, в рекламу. Да, в рекламе. Значит, могу сказать, я не знаю, какой там был номер, но мы попали примерно в разгар вот этой вот их политической кампании. Значит, я могу сказать так, я не знаю, что за кандидаты, но их было двое, значит. Один был примерно, цвета, я помню, его партии или его личные были желто-фиолетовые, а у другого какие-то там красно, допустим, сиреневые. Mm-hmm. И то, что вот у нас смотришь там портрет кандидата на автобусе, портрет кандидата там где-то там на баннере, портрет кандидата в магазине, можно сказать, по сравнению с доминиканскими выборами, это ничего. То есть я видел улицы заклеенные, вот буквально портрет. Улица закрашена определенным цветом. Там живут сторонники или уже проплаченные, или действительно поддерживающие данного кандидата. И вот идет толпа такая с этими флагами, плакатами, транспарантами, а где-то вот через улицу идет толпа уже другого цвета, тоже с флагами. Меня сразу предупредили, вот не оказывайся там между этими толпами, они люди горячие, И при свободном ношении оружия могут быстро начать стрелять, не поделив, так сказать, кандидат какой лучше и чья программа лучше. Поэтому, говорит, смотри осторожней. Во-первых, ну как у них пиарщики работают, да? Это ж надо. Ну я видел улицы вот на протяжении всей ее длины, насколько ее там хватает, она залеплена, вот буквально портрет кандидата face-face, то есть такая длиннющая, так сказать. То, что у нас, извините, это, можно сказать, слабое. Вот, да, смешно, но тем не менее так. И плюс предупредили, что полиция там тоже она жесткая, и если две толпы голосующих за того и того вдруг где-то сходятся, полиция начинает палить без предупреждения, и тоже желательно в центре вот этих вот событий не оказываться. Ну, к счастью, я только видел демонстрацию начала, видел эту залепленную улицу, видел соседнюю, которая не такая там, оранжевый цвет, а здесь, допустим, фиолетовый. И, естественно, мы туда не пошли, не стали искушать судьбу. Вот. Включил я обыкновенный телевизор, кстати, очень похожий такая, какая-то местный канал, видимо, идет, он такой чуть ли не цветной, по крайней мере, я так запомнил. И несколько часов на испанском, я не понимал, значит, два депутата или кандидата депутата вели дискуссию. Дебаты. Дебаты, то есть часами они что-то там говорили, ведущий задавал вопросы. Ну, это было так скучно, я такое чувство было, что ты вернулся вот, чуть ли не в Советский Союз, вот. Показывают только фейсы кандидатов, этот говорит, то есть многочасовые оплаченные дебаты. То есть в этом отношении, может быть, это для них важно. Но, естественно, я, так сказать, желал каких-то там более развлекательных программ, но их, к сожалению, не было. Вот, значит, поэтому выборы стали двойственное впечатление. То есть кого не выбирай, все равно получишь этого усатого дядьку или этого дядьку, допустим, там с длинными кудрявыми волосами там. Не знаю, чем они отличаются. Да, жаль, что там было на испанском, потому что было бы интересно послушать, чего они там обещают-то местным. К сожалению, этого я сказать не могу, чего они обещали. Мы более отвлеклись на американскую армию. А как она там оказалась? Значит, мы остановились в этом отеле этого сельхозкооператива, все аккуратненько, чисто, но там обыкновенная там кухня, шведский стол, хотя это глушь, мы спускаемся, и я сразу понимаю, что это не так. Вчера было так. То есть вот шведский стол, набираешь там какие-то там завтрак там берешь, чай, молоко, там, кофе. Кислый запах портянок. Я думаю, откуда такой запах в чистом таком местечке? Чуть дальше стоит группа в военной форме армии США. Огромные, здоровые ребята, обязательно есть негр. Вот то, что вам показывают голливудские фильмы, они 100% показывают правду. Обязательно есть негр-сержант. Ну да. Обязательно есть такие красотки южноамериканского плана, те же доминиканки или откуда там, с Латинской Америки. Ну, правда, они никак не Деми Мур, там, солдатка. Они там, простите, такие попки у них толстенькие, такие маленькие, такие плотненькие. В общем, это было какое-то подразделение, которое перебросили на отдых, на реабилитацию с Ирака. Вот, я сразу это понял, потому что там как-то это, я уж не помню все приметы, но по-английски я немножко больше понимаю, поэтому там что-то прозвучало. А что они даже на реабилитации в форме-то ходят? Они там не расслабляются всегда на чеку, да? Нет, ну не расслабляются, но они одеты были в форму. То есть там вот этих несколько как бы коттеджей было занято и солдатами, и младшим офицерским составом. Вот, значит, сразу я обратил внимание, что младший офицерский состав, увидев наши бледные фейсы, как-то маленько свою, так сказать, солдатню чуть-чуть отделил. Не то, что нам запретили там общаться, нет. Но как-то не так встали, что у тебя нет желания ни подходить, ничего беседовать. Как-то мы отделены. Вот стоит группа там этих солдат, значит, в форме, значит, и стоит впереди так вот, уперевши руки в боки. Вроде он ничего не говорит, но ты как бы через него не перейдешь. То есть он дает тебе понять, ну, тебе не надо туда идти. Вот. И причем такое внимание, мы выходили там такие, перед отельчиком какая-то площадь, там клеточки с попугаями висят. Опять на нас внимание. И звук, он смотрим, этот младший офицерский состав очень внимательно смотрит. А кто вы, что? А что вы здесь делали? Но им тоже было удивительно, а какого лешего вы здесь оказались? То есть совершенно никто из чистких мест. Что вы проявляете? Может быть, интерес ненужный? У них сразу была как бы тоже повышенная... Шпион мнение. Какой-то. Да, возможно, шпион. Такого явно не было. Но с американской армией у меня особые счеты, потому что я попытался налить себе из бака там кофе утром, и выяснилось, что американские солдаты выпили все кофе и не оставили этим русским или, по крайней мере, другим, так сказать, белолицам, которые появились. И причем, я еще помню, там остатки кофе было, но как бы я пока колебался, как налить, подошел большой американский солдат и достал не вот эту скромную чашечку, которая там стояла, достал огромнейшую такую кружку и вылил просто все остатки и ушел. И остались мы почти без завтрака, практически там какие-то объедки, пардон, у меня были. И поплесни, солоно хлебаш. Так что армия США в любом месте земного шара ведет себя так, как будто никого другого на свете нет. То есть, в принципе, они такие же, как в том же Ираке, Доминикане. То есть, ну, не подходи, не путайся под ногами, если не хочешь, так сказать, проблем. Вот такая у нас была... Знакомство такое, знакомство, да? Американской армии. Вот еще плюс то, что я еще сделал для себя открытие, это вот этот специфический запах армейского мундирования, я условно называю портянками. Портянки всех армий мира, оказывается, пахнут одинаково. Да, нечего нам делить-то, по идее. Чего ж мы все ссоримся и ссоримся? Все из одного сделаны, тесто. Ну, можно сказать так, но я скажу, что с теми американцами, которым приходилось как-то общаться не с этими там военными, а с другими, они расценивают это их дача. То есть это их дача. Вот вам тут действительно делать нечего. Мы здесь на даче. Мы поехали за этой клубникой, мы поехали развлечься с синенькими девочками, мы поехали выпить на свободе. Зачем вы здесь? На наших, так сказать, давнишних территориях, где мы 100 лет уже находимся, и мы привыкли, что вот все, что тут сделано, сделано для нашего Под нас и для нашего удовольствия. А вы тут лишнее. Ну, по крайней мере, такое отношение я уловил. Ну что ж, сделаем еще одну музыкальную паузу. Послушаем бачату. Contaron que te complejas de tu imagen y mire el espejo que linda eres sin maquillaje y si eres con la flaca todo eso no me importa a mí y tampoco soy perfecto solo sé que yo te quiero así. Y el corazón no tiene cara y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar y el amor vive en el alma ni con un deseo sabes que nada de ti irá a cambiar. Prende una vela, rézale a Dios y dale gracias que tenemos ese lindo corazón. Prende una vela, pide perdón. Y por creer que tú eres fea, te dedico esta canción. Si eres con la flaca, todo eso no me importa a mí. Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Sé que yo te quiero así. Y el corazón no tiene cara. No tiene cara. Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar. Y el amor vive en el alma. Y con un deseo sabes que nada de ti irá a cambiar. Nadie es perfecto en el amor. Ay, seas blanquita, morenita, no me importa el color. Mírame a mí. Aunque tenga cara de bonito, me acomplejo yo también. Si eres con la flaca, todo eso no me importa a mí. Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Путешественников. Ну что ж, начинается заключительная часть нашей беседы с журналистом Владимиром Михайловым о его путешествии в нетуристическую Доминикану. Мы говорили о том, как Владимир познакомился с армией американских солдат, которые находились в отеле Доминиканы на реабилитации, и они очень невежливо выпивали весь кофе по утрам. Владимиру ничего не оставалось. Ну что ж, Владимир, я надеюсь, вы урок усвоили и приходили на завтраки пораньше. Ну, наше пребывание там, к счастью, закончилось. Мы спустились, как говорится, со своих гор уже в более, как сказать, более низменные места, где вот какие-то пляжи, но не туристические, а, скажем, там, где живут местные, купаются сами. В принципе, для меня это был тот минус, что я, не понимая сути доминиканского солнца, вышел на пляж и через полтора часа, простите меня, сгорел дотла. То есть, хотя сидел под какой-то пальмой, вроде свет был, вернее, не было такого прямого солнца, то есть все остальное путешествие было уже, простите, в какой-то футболке, потому что нельзя было попасть под луч солнца, с тебя, простите, кожа слезала. Достаточно. Но это нормально для каждого российского туриста. Приехать и обгореть за первые полтора часа. Я надеюсь, следы от очков у вас остались на лице? Это же обязательно. Ну, следы от очков остались, и все это достаточно было мучительно. Но, естественно, все это неприятно. И компенсировать, поскольку не отказывал себе в дегустации местных сортов рома, по крайней мере, это перешло уже не в пляж, а, скажем так сказать, околопляжное удовольствие. Допустим, поехали мы на рыбалку. Она просто была организована прямо вот здесь. Любая лодка готова за небольшую сумму там отвезти тебя, значит, чуть дальше от берега, где ты попытаешься поймать какую-то рыбу. Самое забавное, у нас получился очень интернациональный экипаж. Были и французы, и немцы. Там городок какой-то был, я уже название его не помню. Помню, что частично нам не повезло. То есть мы попали в страшнейшее волнение. Там ничего не кидало этот суденышко. Я помню, что половина экипажа уже вот этого через некоторое время, простите меня, свешивалась за борт или где там лежала в лёжку, остались мы с немцем. Немец был из Гамбурга, я запомнил, а имя у него было такое библейское, типа Нимрод такой. Да, значит, вот мы пытались что-то поймать, были последние, кто вот на палубе удержался на этом жутчайшем волнении, какие-то пошли крупные волны. Акулу мы видели, она мелькала, так нам показали эти негры там, о, пардон, афроамериканцы, значит, что он там белое что-то мелькает, это подошла акула там, интересуясь, не поймали ли мы что или не выкинули мы что за борт. Мы ничего не поймали, врать не буду, потому что там... Там была акула, и поблизости с акулой все нормальная рыба делает ноги, плавники делает. Там было такое волнение, что главное, когда это перекатывалась волна, удержаться было за поручень, чтобы тебя, простите, не снесло к этой акуле. Короче, не до рыбалки. Да, не до рыбалки. Но это тоже было интересно. Да, но, естественно, нам с немцем пригодился ром. Мы набрались, так сказать, с немецким коллегой настолько, что уже оказались, когда нас повезли уже опять на пристань, и как-то нам одновременно почти пришла мысль о том, что неудобно являться без добычи. Без рыбы назад. Да, мы оглянулись направо-налево и увидели, что вот кто-то поймал. Причем мы сразу предложили деньги, сразу же началась торговля. Я помню, за эти рыбины с нас содрали очень приличную сумму. Ну, не могли же рыбаки не прийти там и не показать, что поймали. Я помню, значит, нам с немцем досталось две рыбы. Вот одну рыбу я забыл, как она называлась. Ножка длинная, с острым носом. Ну, что-то такое, типа марлин, не марлин. Он не очень большой, но такой забавный был. А мне досталась барракуда. Я запомнил, что она была зеленая, такое хорошее полежка. И мне ее продали. Ну, рыба и рыба. Что с ней делать? А я принес своим, которые меня возили, там они где-то останавливались, там у каких-то там. Говорит, ну, раз принес, разделывай. Первый раз в жизни я взял это полено и зелененькое, и попытался у зеленого полена отпилить голову. Я помню, что хлынула зеленая кровь прямо в обилие. Она затапливалась. Серьезно? Из рыбы шла зеленая кровь. То есть, боже. В принципе, я так подумал, ну, какое-то удовольствие уже, по-моему, переизбыток. То есть, вот эта ловля мне этим запомнилась, тем, что, ладно, мы, конечно, обманули тех, что мы поймали какую-то рыбу, но были наказаны за свое вранье тем, что нас заставили эту рыбу разделывать, убирать плавники, хвосты. Вы ее ели? Пробовали эту рыбу? Потом ее приготовили, да. Она была неплохая. Ну, честно сказать, рыба морская не очень вкусная. Вот наша речная рыба, она жирная такая, вкусная такая. У нее вот такой вкус очень своеобразный, такой легкий. Морская рыба, она очень солевая. Угу. Вот, если нам случалось покупать у них такие свои какие-то рыбешки, они насушены такими упаковочками, продаются очень дешевые, но соль страшная. То есть там консервируют с помощью большого количества соли. Она и так соленая. Хотели попробовать акулу, но не получилось. Повезли меня... Не пробуйте, это невкусная рыба. Я думаю, что, скорее всего, да. Повезли нас на местную паэлью, то есть с морепродуктами. Был заказан какой-то такой большой, простите меня, с моей точки зрения, котел узбекский, хотя это на другом конце земного шара было. И вот в этот обычный плов вместо мяса были намешаны там мидии, там рыбы, там... Это ризотто было. Возможно, ризотто. Я почему-то запомнил. С морепродуктами. И почему-то мне это не понравилось. То есть, в принципе, почему-то показалось, что как-то все это не так вкусно, как все это на картинках, в фильмах, как нам рекламируют необычные блюда. Я подумал, что вот отделить мои продукты от плова, простите меня, от риса этого жареного, там, казани, как в местном доминиканском, это было бы вкуснее. По крайней мере, могу сказать, вот по еде доминикана не произвела на меня впечатление. Еда там, скажем так, ну, мягко говоря, не самая вкусная. То есть поразила меня вот эта сладкая картошка, она на юг как-то называют, я забыл ее название. Не знаю, не да, пробовала. Ну, в общем, типа таким... чипсы? Нет, натуральная, то есть ты на базарах, там, где бываешь, туристы не бывают, покупаешь какие-то, все продается, но все такого вида, я бы сказал так, может быть, все красивое уходит на экспорт калиброванное, а местное население ест, ну, гораздо более примитивные вещи. Угу. И вот мы захотели по-русски картошки, купили картошки. Она общем, сладкая. Она сладкая. То есть, представьте, с таким же успехом, как бы ели подмороженную картошку. Вот. Если по этим вкусам, то ну, местная кухня не произвела на меня такое впечатление. Хотя вот единственное одно блюдо, которое они ухитрялись не портить, это цыпленок. В любой кафешке 2-3 столика перед, стоят перед каким-то там водой. Чудесный. И причем так культурно, простите меня, же подадут тебе водичку руки помыть. В последней деревне туалет будет с освежителем, не так, как у нас. То есть в этом отношении культура, конечно, потребления еды высокая. То есть, в принципе, мне это понравилось. Но кулинарных изысков, скажем так, Владимир, я не уловил. А вы пробовали там такой напиток, мамахуана называется. Слышали? Ну, это самогонка. Настойная на специальных табаке, травах. А, не нет, трава. Там какие-то травы. И напиток этот вызывает, видимо, какую-то бурю эмоций у потребляющих его. Дело в том, что вот эти травки при первом настое являются ядовитыми. То есть то, что настоялось сначала, это как выпить, что там, незамерзающая жидкость у нас. Это нужно слить. Настоять желательно еще несколько раз слить, и потом уже после там, пары-тройки раз можно употреблять. Но у русских туристов пользуется огромной популярностью. Когда я была в Доминикане, мне звонили друзья и говорили, привези мамахуану, привези мамахуану. Я ее видел, она в виде действительно каких-то наборов, то я видел ее в виде таких сухих, которым действительно надо было как-то употреблять, вот так вот изготавливая. Честно сказать, поскольку время ограничено и желание нет возиться, и в основном ты там на колесах, я помню, что больше мы интересовались, я лично интересовался местными сортами рога. Очень дешевого, кстати. То я потом его здесь видел за 2-3 тысячи, там он на наши деньги стоил, грубо говоря, 200-300 рублей. Обычное сельпо. Бутылка, покрытая чуть ли не пылью. Никто из местных не берет. Ну, появляются туристы, набирают. Вот таким образом я попробовал какие-то сорта, которые, так сказать, ну, можно сказать, пили из экзотики. То есть ром, пиратский напиток, желание там погрузиться в местную экзотику, испытать какие-то местные ощущения. Но могу сказать, вот по маме Хуане я ничего не готов сказать, я уловил одну из функций рома, он сушит. Когда вокруг повышенная влажность, и у вас, простите, мокрое белье, мокрая рубаха, то есть выпитая, ну, в определенном количестве, без перебора, какая-то порция рома, это как кондиционер, то есть ты просыхаешь. И, в принципе, употребление рома на этих вот постоянно сырых островах, значит, оно как-то, видимо, оправдано самим климатом. По крайней мере, вот этот способ просушиться, а как ты просушишься, если ты мокрый насквозь, либо от прошедшего дождя, там ливня-то мощнейшая, либо то, что влажность всегда повышенная, и ты потеешь, и тебе тяжело. А ром, он как-то вот сушит, так сказать. Я понял, что этот напиток еще играл роль такую, типа, у нас, допустим, спирт и водка согревающие, а там, значит, он... сушит, и, простите меня, если нет возможности просушить одежду, повести себя в порядок, какая-то порция, ты как-то немножко становишься более сбалансированным. Вы с собой домой ром привезли? Да, привозил, доил знакомым. Ну, естественно, все это быстро кончилось, но тем не менее... А вы через Москву же возвращались, да, естественно? Да, через Москву. И как, вы помните, через какой аэропорт? Через Великое Домодедово. Я помню... Вас там случайно не полностью не прошерстили ваш чемодан? Потому что когда я возвращалась из Доминиканы, извините, мои все трусы там просмотрели, и тот песочек, который я набрала себе в пакетик на память о Доминикане, нюхала вся таможня в надежде, что это не песочек. Это просто был, извините, такой смех. У вас таких приключений не было? Ну, приключения были разные, конечно, на обратном пути, потому что получалось так, что я летал с подмосковными ментами, полицейскими. Ну, что ж такое? Да, они были на рейсе достаточно нетрезвые, то есть там было много приключений такого плана. А, простите меня, Домодедово мне запомнилось нашим великим гостеприимством следующим. У меня был достаточно большой перерыв между прилетом и отлетом на Красноярск, ну, часов, может быть, 6-8, я уж решил никуда не ехать. И обнаружил для себя, что вот эти стулья в Домодедово, они так ловко перегорожены какими-то железными такими... Подлокотниками. Подлокотниками. Угу. Там нельзя сесть ногами, там нельзя прилечь. То есть ты постоянно вынужден сидеть, как, простите меня, как на сетке. Мумия египетского фараона. То есть ты не должен шевелиться. Одновременно такие стыковки рейса, то есть Домодедово, вот, в принципе, один из самых неудобных аэропортов, которые я знаю. Сумасшедшие цены. Несчастная бутылочка Бонаквы, которая стоит в любом магазине 30-40 рублей, там стоит там 150 и больше. Ну, поэтому наше просто... русское гостеприимство, оно с первых шагов. Ты заходишь, космические цены, неудобство даже сидеть, и понимаешь, здравствуй, Родина, я узнаю тебя. Везде хорошо, где нас нет. Наверное, правда так. Ведь? Ну что ж. Наша программа подошла к концу. Владимир, спасибо большое за ваш рассказ. Было очень интересно посмотреть на Доминикану не туристическими глазами, скажем так. Вот. А мы продолжим нашу программу через полторы недели. Услышимся. Всего доброго. Клуб путешественников.